сын Евиноров, тогда Леокрит, негодуя воскликнул. «Что ты сказал, безрассудный зломышленный ментор? Смирить нас, гражданам, ты предлагаешь! Насладить им с нами, которых так же немало, на пиршестве трудно. Хотя бы внезапно сам Одиссей твой, и так и властитель, явился и силой нас, женихов благородных, в его веселящихся доме, выгнать оттуда замыслил. Его возвращение в отчизну было б жене, тосковавшей так долго по нем, не на радость. Злая погибель его бы постигла, когда бы нас многих вздумал один одолеть он. Неумное слово, — сказал ты. Вы ж разойдитесь, люди, и каждый займися домашним делом, а ментор пускай и мудрец Алиферс, Одиссею верность свою сохранивший, в путь снарядят Телемаха. Долго, однако, я думаю, здесь просидит он, сбирая вести, пути же ему своего совершить не удастся. Так он сказав, распустил самовольно собрание народа. Все, удалясь, по своим разошлись домам, женихи же в дом Одиссея царя благородного вновь возвратились. Но Телемах одиноко пошел на песчаное взморье. Руки соленую влагой умыв, возгласил он к Афине: «Ты, посетившая дом мой вчера, и в туманное море плыть повелевшая мне, чтоб разведал я, странствуя, нет ли слухов о милом отце и его возвращении, богиня, мне помоги благосклонно. Ахейцы мой путь затрудняют, паче ж других женихи многосильные полные злобы.